«Представляешь, я столько лет не видела своего отца!» — вздохнула Ли Джуан, и трубочкой принялась толочь лед в коле без сахара. «Боишься не узнать?» Бью тоже не оставалась без дела. Энергично сосала через трубочку коктейль с таким усердием, что желваки ходили на скулах. «Ли, а фотки у отца тебя нет? У меня хорошая память на лица. Узнаю сразу, даже если раньше видела мельком». От вопроса подруги Ли Джуан едва заметно вздрогнула, так что лед в стакане звонко стукнулся о стекло, и даже на всякий случай перевернула телефон экраном вниз. «И что ты им будешь говорить при встрече?» — захлопала глазками Джу. «Я помню, как всего через полгода учебы вернулась домой и поняла, что разговаривать с родителями мне категорически не о чем, словно я не их дочь, а они не мои папа с мамой». Ли Джуан, Бью и Джу учились на втором курсе одного из старейших вузов страны — в Пекинском университете, также известном под сокращенным названием Бэйда. И факультетом, на котором все трое учились, они гордились по праву — факультет международных отношений. На факультете, помимо прочего, активно изучались принципы деловых и не только переговоров. На практических занятиях, которые были обязательны в дисциплине, Ли Джуан всегда показывала высокие результаты. Она уверенно брала верх в спорах, всегда подбирала необходимые аргументы и вообще в коммуникациях с людьми чувствовала себя как рыба в воде. Вот только сейчас Ли Джуан будто проглотила язык и чувствовала себя скорее как рыба, выброшенная на берег. Как-никак, это была ее первая встреча с отцом за последние 4 года. С тех пор, как юная Ли Джуан уехала на материковый Китай, они ни разу не виделись и даже не созванивались. Отец всегда был категорически против ее учебы и в логове коммунистов Кон называл Бэйда. А еще папа категорически твердил, что его любимая дочь для него теперь умерла, и единственным напоминанием о нем была скупая открытка без подписи. То, что открытка от отца Ли Джуан знала по изображению плюшевого мишки. Раньше отец называл ее медвежонком. Ли Джуан сильно обижалась на отца и следующие 2 открытки отказалась получать, приняв решение, что отца для нее отныне больше не существует. С тех пор многое изменилось, отец сильно сдал. Сама Ли Джуан повзрослела, а главное, для ее родного Гонконга наступали не лучшие времена. Поэтому Ли Джуан немало удивилась, когда отец позвонил ей сам. «О чем задумалась?» Будто сквозь толщу воды послышался голос Бию. Она высыла половину молочного коктейля и решила дать передых своим скулам. «Да так», — отмахнулась Ли Джуан. «Кола в Гонконге какая-то невкусная». Раскрывать истинную причину своего беспокойства она не собиралась даже лучшим подругам, которым, казалось бы, безгранично доверяла. «Не зря говорят, что наши лупоглазые союзники...» Джи быстро согнула и разогнула оттопыренный указательный средний палец на обеих руках. «Уводят нас за нос». Один из посетителей кафе за соседним столиком услышал эти слова и, взяв свою тарелку с лапшой, демонстративно развернулся от подруг в полоборота. А еще и что-то неразборчиво фыркнул вдобавок. Правда, Ли Джуан особо не прислушивалась. Такие вот фи за последнее время стало настолько же привычным, как утренняя чистка зубов. «Джи, не забывай, что мы в Гонконге». «Ага», — Бэй сделала замечание подруге. Та только закатила глаза, спорить они продолжили, но Ли Джуан снова отвлеклась. В кафе зашел мужчина под 50 с сединой в висках и небритостью на лице. Мужчина совсем недавно был избит, о чем свидетельствовали кровоподтеки на его лице. Ли Джуан было напряглась, но обошлось. Мужчину она не знала. Он с обреченным видом держал в одной руке табличку «Помогите купить билет в Пекин». В другой — стакан для мелочи, в которой даже нашлось место нескольким смятым купюрам. Посетители всячески его сторонились, не скрывая брезгливости. А тот, который сидел в полоборота к столику студенток, сунул в стакан попрошайки купюру. «Бывший директор Гонконг Электроникс», — послышался шепот со стороны. Заслышав эти слова, попрошайка осунулся. В его глазах застыли слезы, а за ними повисло полное разочарование в этой жизни. Он, потупив взгляд, направился к выходу, даже не успев подойти к столику студенток. Такое Ли Джуан тоже видела не в первый раз. С управленцами старые закваски в Новом Гонконге теперь никто не церемонился. «Господи, да что же все они здесь такие конченые?» Пренебрежительно фыркнула Бэй и не заметила, как при этих словах Ли Джуан втянула голову в плечи. «Директор? Да какой он директор, если на билет в Пекин не может заработать? Нищета! И вообще, неужели нельзя нормально одеться? Его же даже в поезд в таком виде не пустят». Бэй брезгливо вытерла руки влажной салфеткой. «Правильно делают, что давят таких словно клопов. Ли Джуан от слов старой подруги сделалась еще грустнее. Отец Бэй был важной шишкой в партийной номенклатуре, тогда как папа Ли Джуан, она гнала подальше не самые приятные мысли. А еще ее отец стал другим, жутко запустил себя, но Бэй и Джи хотели непременно познакомиться с господином Юном. Ли Джуан всегда говорила, что ее отец крупная шишка, но кое о чем умалчивала. И теперь попросту не знала, что делать со всем этим. К тому же Ли Джуан отчетливо понимала, что не она одна скрывает правду. Папа и мама ей также что-то не договаривали. Слишком разительными были перемены за последние несколько месяцев. На это же Ли Джуан указал ее парень, сотрудник одного интересного направления в столице.